От его хватки Джессика испытала легкую боль в руке, но, повернув голову и посмотрев на профиль его лица, ощутила лишь гордость за него и за себя. Это ее парень, ее любимый парень. Ван Ян, окинув ее взглядом, заметил подкатившие к ее улыбающемуся лицу слезы, разжал руку, затем достал из кармана упаковку салфеток и передал ей, с улыбкой прошептав: «Мисс, вам, наверное, пригодится это». Джессика, взяв пачку, ответила: «Ага, спасибо». Она извлекла одну салфетку и вытерла слезы, как вдруг с недоумевающей улыбкой спросила: «Извините, сэр, вы случайно не Ян?» Ван Ян рассмеялся и, кивнул, произнес: «Если имеете в виду Ван Яна, то это я». С этими словами он вытянул шею, собираясь поцеловать ее в губы. Она тоже потянулась к нему. Увидев, что двое людей начали страстно целоваться, Уилл закрыл глаза сидевшему у него на руках Джейдену и со смехом промолвил: «Приятель, это уже ПГ-13, тебе пока рано такое смотреть. Эй, Трей, тебе тоже нельзя смотреть». Располагавшиеся в центре зала журналисты и критики обменялись растерянными взглядами. Почти каждый выглядел шокированным, потому что Ван Ян и впрямь их переиграл. Это был вовсе не низкосортный фильм, это была хорошая картина, способная наполнить теплом человеческое сердце и заслуживавшая оценки А+. Хотя им не очень хотелось признавать, тем не менее каждый понимал, что по возвращении домой они напишут свои репортажи и рецензии по схеме «Волшебство продолжается», потому что данный фильм умел растрогать до слез. Глава 90. Будущий лучший режиссер. Когда на большом экране Крис Гарднер с сыном, весело общаясь, пошли в направлении моста «Золотые ворота», 120-минутный фильм закончился. Зазвучала бодрая, позитивная музыка, запустились подробные титры, на фоне которых демонстрировались сменявшие друг друга фотографии того, как Крис Гарднер официально вышел на работу, как они с сыном переехали на новое жилье, как он купил сыну целый набор кукол «Капитан Америка». На каждой фотографии у отца и сына были счастливые улыбки. Вслед за титрами в кинозале раздался гомон зрителей, но никто не вставал со своих мест. Лишь когда на экране показался логотип Flame Films и запустились трейлеры других фильмов, зрители начали поочередно вставать и уходить. Классный фильм. Даже не верится, что волшебному юноше всего 20 лет. Мне раньше казалось, что будет какая-то хрень, говорил молодой парень, направляясь к выходу. Его друг, выслушав его мнение, одобрительно кивнул: «Угу, когда выйдет на ДВД, обязательно куплю». Смотрится на одном дыхании, Уилл Смит круто отыграл, да и сынок у него милый. Рэйчел с улыбкой слушала такие похвальные речи, испытывая радость за этот фильм. Она достала из сумочки мобильник и набрала СМС. «Ян, фильм замечательный, поздравляю тебя, романтичный мотылек». В этот момент она услышала разговор парочки влюбленных, которые собирались уходить. Дженнифер довольно промолвила: «Видишь, Мартин, разве это отстойный фильм?» Мартин явно по-прежнему не был согласен. Он произнес: «Вообще-то фильм скучный, я чуть не уснул. Экшена толком нет, красивых девушек тоже нет, самой красивой на удивление оказалась та хиппи». Затем он пренебрежительно сказал: «Дженнифер, чего ты такая довольная? Я же твой парень, а не Ван Ян. Тебе даже никогда не стать его девушкой. Его нынешняя девушка мега горячая, а следующая будет еще горячее». Дженнифер захохотала: «И что с того? Я люблю волшебного юношу, обожаю его. Эй, ты ревнуешь?» Голоса обоих людей, направлявшихся к выходу из зала, ослабевали, а с лица Рэйчел уже давно сошла улыбка. Она с безэмоциональным видом глядела на текст на дисплее мобильника и только по прошествии продолжительного времени удалила слова «романтичный мотылек», после чего отправила сообщение. Ее сердце больно сжалось. Она машинально сделала глубокий вдох и выдохнула. Ей не следовало приходить на этот фильм, ей и впрямь нельзя контактировать со всем этим. Однако скоро должна начаться рекламная кампания классного мюзикла 2, она снова увидит Джессику, снова услышит: «Ян, Ян, Ян». Рэйчел долго просидела на одном месте, просмотрев один за другим трейлеры на большом экране, затем вздохнула, встала и ушла. Лос-Анджелес. Кинотеатр «Витаскоп». Ван Ян и основные члены съемочной группы, стоя на сцене перед экраном, выражали благодарность зрителям, посетившим премьеру. Уилл Смит с улыбкой произнес в микрофон: «Ребята, спасибо вам всем, спасибо. Все-таки сыграл я неплохо, может, хотя бы золотой малины удостоюсь». В зале послышались смешки. Уилл продолжал: «Но, друзья, хочу вам сказать, что в погоне за счастьем Фильм, где я лучше всего выступил за всю свою актерскую карьеру. Во время съемок я полностью слился с ролью. Когда я звал сына, то называл его не Треем, а Кристофером. Пока зрители и съемочная группа смеялись, он громко сказал: «За это нужно поблагодарить одного человека». «Да, вы догадались». Он посмотрел на стоявшего рядом Ван Яна, заявив: «Это наш режиссер». Зрители тотчас зааплодировали, Ван Ян тоже хлопал в ладоши. Уилл же таинственно добавил: «Должен вам раскрыть секрет. Поначалу я сказал нет режиссеру, так как нельзя было рисковать, но сейчас я стою здесь благодаря не только хорошему сценарию, но и длинным письмам. Никогда не видел, чтобы кто-то так делал. Он каждые несколько дней отправлял мне по одному длиннющему письму, написанному собственной рукой, где писал: «Поверь мне, Уилл, эта роль подходит тебе, как никому другому, это будет хороший фильм, я смогу его снять». И вот я поверил ему. Уилл со смехом спросил: «Теперь скажите, смог ли он снять хороший фильм?» Следом в зале разразились громоподобные аплодисменты, кто-то выкрикнул: «Шикарный фильм!» Уилл кивнул, согласившись: «Да, шикарный фильм». После первых нескольких дней съемок я перестал тревожиться. Он отличный режиссер, знает, как убедить тебя, понимает, как эмоционально настроить тебя, ставит практически суровые требования. Но, слава богу, у него приятный характер. Все опять рассмеялись, и Уилл выкрикнул: «Друзья, давайте подарим ему аплодисменты, волшебному юноше». Все в зале встали и энергично захлопали в ладоши, издавая одобрительные возгласы. Ван Ян обнялся с Уиллом, промолвив: «Спасибо, Уилл, спасибо за доверие». Уилл похлопал его по спине, ответив: «Приятель, и тебе спасибо. Этот фильм опять наполнил меня верой в свою актерскую игру. Я сумею получить Оскар, не так ли? Ха-ха». Находившиеся на сцене основные члены съемочной группы тоже непрестанно аплодировали. Уолл Липфистер, Маргарет Гудспид, Ян Кочмарек, Джада Пинкет-Смит, Трей. Все, восторженно улыбаясь, делили общую радость. Стоявшая под сценой в первом ряду Джессика хлопала в ладоши и с чарующей улыбкой взирала на Ван Яна, обнимавшегося с Уиллом, говоря про себя: «Ян, я люблю тебя». По окончании премьеры съемочная группа в погоне за счастьем, их друзья и родственники отправились в отель на банкет. По дороге в отель, облокотившийся о мягкую спинку сиденья машины, Ван Ян просматривал в телефоне сообщения от друзей. Прислали участвовавшие в церемонии премьеры Закари, Майкл Питт, Джошуа, также находившиеся в других городах Том Уэллинг и Натали Портман. Последняя написала только одно слово: «Зачет», а еще была Рэйчел. Ван Ян открыл СМС и про себя прочитал: «Ян, фильм замечательный, поздравляю тебя». Он улыбнулся и написал ответ: «Спасибо, Рэйчел, тебе стоило посетить церемонию премьеры. Спокойной ночи». Отправив сообщение, он продолжил смотреть следующее сообщение: «Ян, угадай, что напишут эти журналисты и критики. Раньше они говорили, что ты спятил», — с ликующим видом говорила сидевшая рядом Джессика, выпуская пар. «Сегодня они увидели, кто спятил». Ван Ян, отвечая на сообщение, со смехом отозвался: «Джессика, это я спятил. Рекламная кампания в погоне за счастьем только закончилась, скоро летние каникулы, а я уже собираюсь заняться съемками Джуна. Ох, отдохну всего несколько дней». На следующий день отношение СМИ и критиков к фильму «В погоне за счастьем» круто поменялось. Изначально они считали, что Ван Ян сошел с ума, и предсказывали, что будет низкосортная работа, что Уилл Смит снова принял глупое решение. Но теперь никто не вспоминал эти вещи, будто их никогда и не было. На первой полосе развлекательного издания газеты «Лос-Анджелес Таймс» был такой заметный заголовок: «Наступило счастье, волшебство продолжается». Этот репортаж занимал почти всю страницу и подробно рассказывал о поразительных достоинствах фильма. Это очередной шедевр волшебного юноши. Думаю, после просмотра никто больше не станет называть его детским режиссером, разве что будет иметься в виду его возраст. Эта картина такая простая и вместе с тем такая глубокая. В ней нет сложной истории, запутанных отношений между героями, есть лишь теплая, трогательная история об отце и сыне. В изображении чувствуется стиль Ван Яна, оно яркое и позитивное. Структура фильма гладкая и естественная. Происходящие в течение 120 минут события неторопливо раскрывают легенду о Крисе Гарднере. Ясный закадровый голос делает главного героя более объемным и живым. Нельзя не отметить подходящее музыкальное оформление и превосходный монтаж. Раньше я беспокоился, Сумеет ли 20-летний режиссер уловить дух биографической драмы, сумеет ли он восстановить облик 80-х? Отвечу вам, что та эпоха была восстановлена идеально. Вот насколько прекрасен фильм, он пропитан искренними эмоциями. Любовь и теплые чувства между отцом и сыном, упорное стремление к мечте и счастью, сохранение самоуважения. Все это 20-летний режиссер прекрасно уловил и изложил в простой, но впечатляющей форме. После череды похвал Los Angeles Times в конце рецензии оценил режиссерские способности Ван Яна. Он больше не находится в категории молодежных режиссеров. Он обошел многих 30-летних и 40-летних стариканов. Этого фильма достаточно, чтобы все доказать. Что касалось игры Уилла Смита, то в данной рецензии написали следующее. Сложно, очень сложно поверить, что Уилл Смит недавно получил золотую малину за худшую мужскую роль. Неужели это и впрямь произошло? В этом фильме Уилл Смит появился в абсолютно новом образе, преобразился в изможденного, побитого жизнью мужчину средних лет, которому приходится весь день хлопотать, чтобы выжить. И его манера игры стала совершенно другой. Он успешно создал образ вежливого, активного, оптимистичного и немного комичного мужчины, который оберегает семью. Эпизод, где он горько плачет в туалете на станции метро, один из самых блестящих киноэпизодов в нынешнем году. Волшебный юноша сказал верно, его игра заслуживает Оскара за лучшую главную роль. В конце Los Angeles Times резюмировала: «У тебя есть мечта, хочешь обрести счастье? Тогда старайся осуществить свою мечту». Вот что фильм «В погоне за счастьем» пытается донести до нас. Другие газеты тоже без умолку восторгались. Уса Вейкинд написала: «Фильм теплый и трогательный, оба исполнителя главных ролей сыграли правдоподобно и искренне». Прежде подозревавшая Ван Яна в том, что он спятил, газета «Кино» озаглавила свою статью «Как еще одно чудо». После рецензии они написали: «Нет никаких сомнений, что «В погоне за счастьем» – первосортный шедевр. На данный момент это один из лучших фильмов нынешнего года, его создал 20-летний режиссер, и это чудо». А газета «Сан-Франциско Кроникл» явно испытывала гордость и огромное удовлетворение. В репортаже под заголовком «Ян, отличная работа». Они похвалили воссозданный облик Сан-Франциско 80-х годов. Хотите узнать, как выглядел Сан-Франциско в 1981 году? Посмотрите этот фильм. Еще сильнее они превозносили самого Ван Яна, описывая его как своего человека. Этот малец поистине гордость Сан-Франциско и всей области залива Сан-Франциско. В будущем он явно прославится еще больше, как в свое время Клинт Иствуд. Кинокритик Кевин Томас, некогда ругавший паранормальное явление и классный мюзикл, и на этот раз не сказал добрых слов. Он будто специально противостоял Ван Яну. Возможно, только в этом случае мелкие желтые газеты соглашались печатать его рецензии. Он писал: «Фильм смехотворен. Молодой режиссер наивно хочет донести свои взгляды до зрителей. Ничего плохого в его взглядах не вижу, но сама подача такая фальшивая и тошнотворная. Самое смешное, что в сценах, где семья Смитов в полном сборе, я почему-то вижу именно семью Смитов, а не семью Гарднеров». Но посмотревшие «В погоне за счастьем» киноманы явно придерживались мнения, что это хорошая картина. На сайте IMDb фильма в настоящий момент была оценка 8.5. Пусть даже позже с ростом числа голосующих произойдет стандартное снижение оценки, тем не менее то, что биографическая драма заработала оценку 8.5, уже можно было считать признаком оскароносного классического фильма. А по сравнению с паранормальным явлением, имевшим оценку 6.8, и классным мюзиклом с оценкой 6.5, картина «В погоне за счастьем» заслужила куда большее уважение. 21 мая, в воскресенье, после полудня Flame Films получила данные по бокс-офису за первый день проката, прошедшего в 3050 кинотеатрах, где один билет стоил 6.5 долларов. 20 мая было заработано 13.68 миллиона. 21 мая – 15.64 миллиона. Под конец выходных посещаемость кинотеатров, как обычно, значительно вырастала. Спустя 6 дней закончился недельный поход «В погоне за счастьем», в результате которого было собрано в общей сложности 42 158 100 долларов. Эта сумма позволила фильму занять первое место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса с 19 по 25 мая. Это был первый фильм Ван Яна, который стал чемпионом по кассовым сборам за первую неделю проката, и это при том, что в пятницу, то есть 19 мая, еще не было показа. На втором месте с бюджетом 127 миллионов оказался анимационный блокбастер «Динозавр». У него тоже шла первая неделя проката. 3257 кинотеатров принесли ему 4698 долларов. Будучи семейным мультфильмом, который тоже был насыщен трогательными моментами, «Динозавр» был рассчитан примерно на ту же аудиторию, что и «В погоне за счастьем», из-за чего две картины жестко конфликтовали друг с другом. Но на этой неделе, решая, на какой фильм сходить, довольно много семей прислушалось к мнению отцов, а те в свою очередь выбрали «В погоне за счастьем». На третьем же месте рейтинга находился шедший уже третью неделю «Гладиатор», который заработал 23 548 долларов и подвергся определенному давлению. Глядя на этот рейтинг, многие СМИ в шутку заявили: «Волшебный юноша снова сразил на повал тяжеловесные фильмы». Вслед за «Спасти рядового Рейна» с бюджетом 70 миллионов и первым эпизодом «Звездных войн» с бюджетом 115 миллионов новой жертвой стал «Динозавр» с бюджетом 127 миллионов, шутил редактор рубрики развлечений на сайте Yahoo. Если «Волшебный юноша» создаст фильм бюджетом свыше 100 миллионов, понесет ли он поражение от других юнцов? Но сейчас вопрос в том, есть ли в Голливуде столь молодые режиссеры, готовые посоперничать с ним. На производство «В погоне за счастьем» ушло 32 миллиона, рекламная кампания обошлась в 25 миллионов, вдобавок пришлось потратить 3 миллиона на создание копий пленки и транспортировку. Общие расходы составили 60 миллионов. Если не учитывать доход от ДВД и мерча, то стоит фильму заработать в прокате как минимум 140 миллионов. Как он окупит себя? Flame Films и Ван Ян совсем не беспокоились на этот счет. Судя по нынешней тенденции, преодолеть отметку в 100 миллионов не составит труда. Тем не менее, похоже, что повторится та же ситуация, что и с классным мюзиклом. Вероятно, совсем скоро придется уступить лидерство по еженедельным кассовым сборам, потому что на следующей неделе выйдут два дорогостоящих боевика. Наибольшую угрозу представлял не «Шанхайский полдень», а выходившая в 3653 кинотеатрах «Миссия невыполнима 2», на которую Paramount Pictures потратила 125 миллионов, где режиссером являлся Джон Ву и главную роль исполнил Том Круз. Этот блокбастер имел все шансы перехватить на себя все внимание. Но пока что на этой неделе в центре внимания находился фильм «В погоне за счастьем», а популярность Ван Яна опять стремительно возросла, достигнув небывалых высот. В свежем выпуске газеты «Чикаго Сан», ярый фанат Ван Яна, известный кинокритик Роджер Эберт, опять совершил измену. В своей запоздавшей рецензии он не стал упрямо настаивать на прежнем мнении насчет «Золотой малины», а переменил тон и горячо нахваливал: «Должен извиниться за свои прошлые высказывания. Волшебный мальчик вовсе не импульсивен и не поторопился с производством фильма. В его новой работе я увидел искренность и волшебство. После просмотра «В погоне за счастьем» я по-прежнему чувствую себя так, точно жарился на солнце, но разница в том, что в этот раз я растрогался до слез». В это действительно трудно поверить, но фильм достоин Оскара. «Волшебный юноша» опять поразил меня, я не могу подобрать слов, чтобы описать свой шок. Возможно, он станет самым молодым режиссером, взявшим Оскар. Даже невозможно, а точно. «Волшебный юноша» в будущем получит Оскар за лучшую режиссуру. Правда, не факт, что в следующем году. Он, смеясь над собой, писал: «Сейчас я с нетерпением жду Джуна, которая, как говорят, выйдет в этом году на Рождество. Будет ли это обычная романтическая история? Теперь я так не считаю. И еще, если «Волшебный юноша» снимет фильм за один месяц, я больше не скажу, что он импульсивен. Уж простите меня, несчастного старика». В конце рецензии Роджер Эберт присвоил «В погоне за счастьем» свои фирменные два больших пальца вверх. Данную рецензию поддержало множество киноманов, а на основе мнения Эберта о том, что Ван Ян станет будущим лучшим режиссером, сайт Yahoo устроил голосование. Как вы думаете, станет ли Ван Ян самым молодым лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер»? Рекордсменом является 32-летний Норман Таурок, 74% проголосовало за то, что станет, 26% за то, что не станет. А в дополнительном голосовании, как вы думаете, во сколько лет он побьет рекорд? 15% выбрало, что в 21-24 года, 36% в 25-28 лет, 49% в 29-33 года. Глава 91. Автографы прохожих на улице было немного. Джин не увидела, как навстречу ей идут парень и девушка, оба одетые в футболки и джинсовые шорты, последняя также носила бейсболку. Девушка с каштановыми волосами имела отличную фигуру, отчего Джин невольно задержала на ней взгляд, затем внезапно нахмурилась и посмотрела на того темноволосого азиатского парня и тут же воскликнула: «О, мой!» Она быстро подошла к ним и изумленно промолвила: «Вы Ян и Джессика? Боже, надо же было встретить вас здесь!» Ван Ян и Джессика остановились и догадались, что это, скорее всего, их фанатка. Первый, слегка улыбнувшись ей, сказал: «Привет!» Джин не стала что-то искать в поясной сумочке, говоря: «Привет, я Джинни. Ян, дай мне, пожалуйста, автограф». Она вытащила из сумочки косметический карандаш и передала Ван Яну, с улыбкой сказав: «Поставь на футболке, можешь выбрать любое место». С этими словами она выпятила грудь. «О!» Ван Ян, взяв карандаш, взглянул на Джессику. Та, скрестив руки на груди, приняла безразличный вид, как бы говоря: «Делай, что хочешь». Ван Ян хихикнул и поставил автограф на плече у девочки, сказав: «Готово». У него уже давно не просили на улице автограф, но с выходом в погоне за счастьем его популярность и частота упоминаний его в СМИ выросли, поэтому в последние дни он то и дело натыкался на фанатов, которые желали получить автограф. Джин не посмотрела на свое плечо и довольно произнесла: «Угу, отлично. Ян, мне понравился твой фильм «В погоне за счастьем». Думаю, в следующем году ты получишь Оскар». Ван Ян лишь с улыбкой пожал плечами. «Сейчас было слишком рано думать о каком-то Оскаре. Спасибо за поддержку», — сказал он. Джинни с любопытством осведомилась: «Кстати, в этом году у тебя выйдет еще один фильм, Джуна, верно?» «Да, если не случится никаких форс-мажоров, то выйдет на рождественских каникулах», — ответил Ван Ян, после чего окинул взглядом Джессику и обратился к пылкой фанатке. «Джинни, нам надо идти, пока». Джинни кивнула. Сжимая в руке косметический карандаш, она вдруг посмотрела на Джессику и вымолвила: «Джессика, хочешь поставить автограф?» Джессика на мгновение растерялась, но покачала головой, ответив: «Нет, спасибо». Ван Ян странно улыбнулся и первым пошел прочь. Джессика последовала за ним. Понаблюдав некоторое время, как они приятно общаются, постепенно удаляясь, Джинни отвела взгляд и вздохнула. «Везучая девчонка, самый молодой мультимиллионер, самый молодой лучший режиссер в будущем, еще и такой красавчик. Где же ей, Джинни, найти такого парня? Джессика, тот тип на 10 часов, папарацци». Ван Ян, продолжая идти, посмотрел в сторону противоположной улицы. Там стоял мужчина с длиннофокусным объективом, который был направлен в их сторону. Джессика, поглядев туда, кивнула: «Ага, вроде бы да. Повезло, что я не поставил автограф на груди у той девочки», — усмехнулся Ван Ян. Джессика хихикнула, сказав: «Если бы ты так сделал, наверняка получил бы пощечину». Ван Ян, насупившись, с улыбкой промолвил: «От тебя, догадайся», — игриво ответила Джессика. Оба человека уже не придавали особого значения папарацци, потому что давно привыкли к их присутствию, иными словами, научились игнорировать папарацци и занимались тем, что им хочется. Как обычно, гуляли и ходили по магазинам, как обычно, устраивали свидания. Когда они прошли часть пути, в кармане брюк Ван Яна неожиданно зазвонил мобильник. Он достал телефон и увидел на дисплее имя Энн Далин. Джессика, указав на магазин с напитками впереди, сказала: «Ян, пойду куплю нам чего-нибудь попить». Ван Ян кивнул и, следя за быстро удалявшейся Джессикой, ответил на звонок. «Алло, Энн, привет, режиссер, не потревожила?» — промолвила сдавленным голосом Энн, будто сдерживала возбуждение. Ван Ян улыбнулся, сказав: «Нет, я просто гуляю». Энн тотчас возбужденно сообщила: «Режиссер, хотела поделиться с тобой новостью. Я только что прошла пробы и опять получила роль». В глазах Ван Яна пробежал блеск. Он порадовался за нее. «Поздравляю, Энн». «Угу. Режиссер, я должна поблагодарить тебя. Не по поводу того, что ты спас мне жизнь», — с жизнерадостным смехом произнесла Энн, после чего признательно сказала: «А по поводу этой роли. Продюсер и режиссер смотрели «В погоне за счастьем». Они сразу узнали во мне девушку-хиппи и заявили: у волшебного юноши зоркий глаз, она хороша, исполнила второстепенную роль. Поэтому они дали мне шанс». Ван Ян, поглядывая на папарацци, который фотографировал его с противоположной улицы, произнес в телефон: «Энн, не стоит меня благодарить, все дело в твоей игре. Знаешь, я обнаружил, что ты отлично умеешь держаться перед камерой, а это признак хорошего актера. В тебе есть этот природный талант». Энн глуповато захихикала. «Спасибо тебе, режиссер». Ван Ян тоже посмеялся, сказав: «Я говорю правду». Он снял 2 пленочных фильма и занимался их монтажом, поэтому уже имел ясное представление о том, о чем говорил. В массовке некоторые люди могли бросаться в глаза и перетягивать на себя внимание, некоторые же будто присутствовали только для создания ощущения толпы. Видя, что Джессика еще не вышла из магазина, Ван Ян заодно спросил: «Что за роль тебе досталась?» Энн торопливо ответила: «О, у моей роли 5 сцен, у меня будет диалог с главной героиней. В общей сложности достанется более 10 реплик. Я сыграю чудаковатую и забавную школьницу». Ван Ян внимательно слушал ее, а когда она закончила рассказывать, спросил: «Режиссер говорил тебе, как играть свою роль?» Энн с веселым смехом промолвила: «Режиссер, не каждый режиссер придает такое значение мелким персонажам, как ты. Он ничего не говорил. Я просто приду на съемочную площадку и выступлю». «Ха!» — усмехнулся Ван Ян и, поразмыслив, произнес: «Энн, пусть у тебя мелкая роль и твоя игра не сильно повлияет на качество фильма, зато если ты сыграешь эту роль хорошо, шансы на успех фильма хоть и немного, но вырастут». Вспоминая то, чему научился в монтажной, он говорил: «С одной стороны, ты должна выступить так, чтобы зритель обратил на тебя внимание, но в то же время нельзя перегибать палку, потому что второстепенная роль все-таки остается второстепенной. Тем не менее, если ты поймешь, для чего предназначается твоя роль в той или иной сцене, и должным образом продемонстрируешь это своей игрой, особенно через мимику, то потом, при просмотре фильма, обнаружишь много кадров с собой крупным планом». «Ага». Энн серьезно слушала, как вдруг сказала: «Подожди, режиссер, можешь помедленнее говорить, я не успеваю записывать». Ван Ян обалдел. «Она еще и записывает, он ведь говорил первое, что ему пришло в голову». Он кивнул, сказав: «Окей, буду говорить помедленнее». Затем он не спеша повторил то, что недавно произнес. Энн радостно промолвила: «Спасибо, режиссер, я подумаю над твоими словами. Нехорошо ведь игнорировать советы будущего лучшего режиссера. Я только сейчас понял, что иногда ты любишь пошутить», — рассмеялся Ван Ян и принял слегка неловкий вид, поскольку его недавние слова были произнесены наобум и в сущности никак не помогали вжиться в роль. Подумав об этом, он всерьез произнес: «Энн, если появятся какие-то вопросы насчет своей роли, звони. Посмотрим, может, я сумею чем-нибудь помочь». Увидев, что Джессика вышла из магазина с бутылкой воды в руке, Ван Ян направился к ней и сказал в телефон: «Энн, мне надо идти». Энн ответила: «Хорошо, не буду тебя задерживать, пока». Во время этих мини-канул длительностью всего несколько дней Ван Ян отдыхал лишь частично. Почему частично? Потому что он также занимался организацией съемочной группы Джуна. Работа была несложная, был задействован практически весь состав в погоне за счастьем, но что касалось дизайна одежды и еще кое-каких моментов, он связался с членами съемочной группы классного мюзикла. Вместе с тем прошла вторая неделя проката в погоне за счастьем, с 26 мая по 1 июня. На этой неделе число кинотеатров, где демонстрировался фильм, увеличилось до 3420 штук, было собрано 47 831 000 долларов. Общие кассовые сборы составили более 88 529 000 долларов. Но картина с такой большой суммой не сумела удержать лидерство в еженедельном рейтинге бокс-офиса, пришлось сместиться на второе место. А первое место занял боевик «Миссия невыполнима 2», который в итоге заработал 82 701 000 долларов. На третьем месте оказался «Динозавр» с 30 902 000 долларов. Четвертое удерживал другой свежий дорогостоящий боевик «Шанхайский полдень», собравший 20 266 000 долларов. Вслед за выходом фильма «Миссия невыполнима 2» официально начался горячий летний прокатный сезон. Еженедельник «Кино» явно немного злорадствовал тому, что фильм «В погоне за счастьем» смиренно уступил лидерство. Они в своей еженедельной статье о бокс-офисе шутливо писали: «Вот насколько суров летний сезон». Несмотря на хвалебные отзывы и хорошие продажи билетов, картина «В погоне за счастьем» успела насладиться красивой жизнью всего неделю. Волшебный юноша мастерски уложил на лопатки Джеки Чана, но проиграл Джону Ву. Возможно, ему стоило быть жестче, ему стоило сделать из Уилла Смита такого же крутого парня, как в «Людях в черном», чтобы прикончить ловкого Тома Круза. Будет ли таким его следующий фильм, звучит весьма недурно. Ван Ян мог точно ответить, что не будет. Съемочная группа Джуна уже почти была собрана. Осталось лишь найти исполнителей некоторых важных второстепенных ролей. Натали Портман находилась на летних каникулах и имела возможность принять участие в съемках. Еще несколько дней назад Flame Films начала связываться с посредническими организациями насчет подбора актеров в Джуна. Посреднические организации уже ответили, прислав данные по кандидатам. В данный момент Ван Ян сидел дома на диване и смотрел в ноутбук, стоявший на чайном столике, просматривая резюме актеров. Ему не требовались никакие звездные личности. Главное, чтобы кандидаты соответствовали требованиям по типажу и актерскому мастерству. Надо было найти исполнителей ролей одноклассников Джуна, ее отца и мачехи, обеспеченных супругов. Ван Ян только щелкнул мышкой по следующей фотографии, как неожиданно зазвонил лежавший возле ноутбука мобильник. Он взглянул на дисплей, это была Натали Портман. С тех пор, как главная роль утвердилась за Натали, она постоянно названивала Ван Яну и задавала ему странные вопросы о Джуна. Какого знака зодиака Джуна? Какая у нее группа крови? Любит ли она шпинат? Почему? Хотя иногда Ван Яну хотелось рассмеяться от ее вопросов, он каждый раз серьезно отвечал ей, а если не мог ответить, то предоставлял Натали самой решать. Он знал, что так она стремится создать в своей голове настоящую Джуна, чтобы слиться с миром героини и стать этой героиней. Такой метод порою опасен, актер может слишком сильно вжиться в роль. Если по окончании съемок он не сумеет выйти из роли, это грозит множеством психологических проблем, например, бессонницей, резкими переменами в характере и так далее. Но Ван Ян считал, что раз Натали учится на психологическом факультете, то лучше него понимает все эти вещи, поэтому он не беспокоился за нее. Когда у Натали в целом сформировался образ Джуна, они с Ван Яном периодически общались посредством СМС, а звонила она ему только тогда, когда придумывала какой-то новый вопрос. Но сейчас уже наступил июнь. Если бы она не позвонила, Ван Ян сам бы позвонил ей. Он ответил на звонок. «Привет, Натали, ты на каникулах?» «Привет, Ян», — спокойным голосом откликнулась Натали. «Семестр закончился, я уже вернулась в Нью-Йорк». Ван, улыбнувшись, завел непринужденную беседу. «Хаем, как тебе студенческая жизнь? Никакими глупостями не занималась?» «Какими глупостями?» — с некоторым недоумением спросила Натали. Ван Ян, облокотившись о спинку дивана, произнес, «Да всякими». «Ну там пробиралась в ночной клуб, бегала на улице нагишом, кто тебя знает, какие странные вещи ты можешь вытворить». Когда он впервые приехал в Лос-Анджелес, то сам какое-то время сходил с ума и предавался разным шалостям, только потом ему резко показалось все это бессмысленным и неинтересным. К тому же он твердо решил выбросить из головы бывшую девушку, в результате его жизнь стала очень скучной. «Говоришь так, будто сам бегал нагишом?» Натали будто ухватилась за что-то важное. Услышав ее, Ван Ян не удержался от смеха. «Нет, ты что, у меня недостаточно свободного времени. Может, на третьем или четвертом курсе я бы и попробовал, но ты ведь знаешь мою ситуацию». Натали внезапно захохотала и уже абсолютно не тем спокойным голосом раскрепощенно промолвила. «Чувак, ты и не представляешь, сколько глупостей я натворила, еще чуть-чуть, и я пробежалась бы нагишом. Это сейчас была Джуна?» Ван Ян нахмурился, сказав, «Натали, у тебя так не случится раздвоение личности?» Натали посмеялась и беззаботно ответила, «Не волнуйся, я умею ее контролировать, ни одно ее движение не ускользнет от меня, ха. Так что же, я уже на каникулах и уже стала Джуна. У тебя остались какие-то трудности?» «Умеет контролировать ее, кто под ней подразумевался, Натали или Джуна?» Ван Ян принял изумленный вид. «Она ведь не навредит себе и не станет черным лебедем?» Ван Ян с улыбкой покачал головой и произнес, «Нет никаких трудностей, я уже готов, съемочная группа тоже готова, но мне еще нужно полмесяца, чтобы найти актеров на кое-какие другие роли». Голос Натали снова стал спокойным. «Полмесяца, надеюсь, до августа успеем закончить с Джуна, потом мне надо все дни на съемки второго эпизода «Звездных войн», не хочется пропускать занятия. Конечно, я не тороплю, ибо это скажется на фильме, поэтому поступай согласно своей программе». «Своей программе? Съемки должны занять полтора месяца, никаких эпичных сцен не будет, Джуна не придется летать», — со смехом сказал Ван Ян. «Все в основном зависит от твоей игры. Чем меньше неудачных дублей, тем быстрее пройдут съемки. Натали с изумлением и пренебрежением произнесла: «Эй, приятель, сколько, по-твоему, у меня будет неудачных дублей? Так много, что из них можно будет склеить целую комедию. Да ты гонишь». Ван Ян беспомощно закрыл глаза и постучался головой о диван, после чего с усмешкой сказал: «Натали, ты меня с ума сведешь». Натали по-прежнему пренебрежительно промолвила: «Как будет называться комедия? Косяки Натали, косяки придурочной Натали». Ван Ян с безудержным смехом сказал: «Ладно, ладно, прошу прощения, этого достаточно, если ко мне нет других вопросов, я вешаю трубку. Мне надо немного остудить свой мозг, а ты попробуй встать на руки и опустить голову в воду. Чисто теоретически должно получиться», — серьезным тоном говорила Натали. Ван Ян рассмеялся: «Сама пробуй, пока». Вдруг он кое-что вспомнил и окликнул ее: «Подожди, так мне рассказывать СМИ, что ты сыграешь в Джуна?» Натали безразлично ответила: «Хех, рассказывай, но, думаю, тебе надо беспокоиться о других вещах». «Возможно», — пожав плечами, ответил Ван Ян и повесил трубку, после чего продолжил просматривать резюме на ноутбуке. Когда он закончил просматривать ответ от одной посреднической компании и переключился на другую компанию, послышался звук открывающейся входной двери, а также голоса Джессики и Джошуа. «Зачем ты пришел сюда следом за мной? Не твое дело, я пришел к Яну». В следующий миг Джошуа торопливо вошел в комнату с пакетом в руке и с улыбкой поприветствовал: «Здорово, Ян». Джессика шла позади. Она улыбнулась Ван Яну и с вещами в руках удалилась на кухню. «Ян, хочу тебя попросить об одном одолжении, совсем пустяковое дело». Джошуа, садясь на диван, достал из пакета ручку и какой-то лист. Ван Ян, взглянув, увидел, что лист представляет из себя его огромную фотографию. Джошуа, расплывшись в улыбке, протянул предметы Ван Яну и промолвил: «Ян, будь добр, оставь здесь свой автограф». Ван Ян кивнул, подумав, что кто-то из друзей Джошуа захотел автограф. Взяв ручку и поставив подпись, он сказал: «Готово, тогда подпиши и это». Джошуа достал еще одну фотографию. Ван Ян снова поставил подпись и, увидев, что Джошуа протянул ему новую фотографию, озадаченно спросил: «Сколько фотографий надо подписать?» Джошуа показал ему улыбку и двумя руками раскрыл пакет, внутри которого лежала толстая стопка фотографий с Ван Яном. Джошуа сообщил: «Подпиши их, и хватит». «Какого черта?» — вырвалось у ошарашенного Ван Яна. Джошуа засмеялся, понимая, что ему ничего не утаить. Он поведал правду: «Я собираюсь выложить их на eBay. Фотографии с личным автографом волшебного юноши». Ван Ян невольно закатил глаза, раздраженно вымолвив: «Приятель, кто-то будет тратить деньги на это?» Джошуа, выпучив глаза и сжав кулаки, произнес: «Конечно, ты сейчас мегапопулярен. Тем более я уже провел опрос. Многие готовы купить фото. Ну же, помоги мне, это ведь пустяк для тебя». Вышедшая в это время из кухни Джессика услышала слова Джошуа и пришла в недоумение. Она подошла поближе и, взглянув на фотографии, моментально поняла, в чем дело. Охваченная гневом, она заорала: «Джошуа, ты идиот! Я разве не велела тебе отказаться от этой тупой затеи?» Ранее Джошуа точно так же доставала ее. Она отказала ему, но не думала, что он переключится на Яна. «Ян, мой дорогой брат», — с жалостным видом говорил Джошуа, проигнорировав рев старшей сестры и обняв Ван Яна: «Смотри, сколько я сделал копий. Я потратил на них свои $100. Подпишись везде, мне нужны деньги, очень нужны». Ван Ян похлопал его по плечу, но покачал головой, сказав: «Джошуа, довольно, это плохая идея. Мой автограф потому и стоит несколько долларов, что его не продают на eBay. А если бы продавали, он бы ничего не стоил. К тому же я и сам не хочу продавать свои автографы». Джошуа, психанув, отпустил Ван Яна и схватился за волосы. «И как мне быть? Мне нужны деньги. Но я только что потратил $100. Джессика, тяжело вздохнув, взяла со стола пакет с фотографиями и заявила: «Я дам тебе $100, покупаю все фотографии. Все-таки хорошо, что на них запечатлен Ян, был бы другой человек, посмотрела бы я, к кому бы ты побежал их продавать». Джошуа беспомощно уставился на нее, сказав: «Господи, что же делать?» Если бы Джошуа требовались деньги в связи с какими-то непредвиденными трудностями, Ван Ян и Джессика без колебаний оказали бы ему финансовую помощь. Но ему требовались деньги, чтобы ухаживать за девочкой. Джессика уже запретила Ван Яну одалживать ему деньги. Ван Яну лишь оставалось посочувствовать. К тому же эта девочка, можно считать, служила источником стараний Джошуа. Если одолжить деньги, это не принесет ему никакой пользы. «А как же твоя цифровая видеокамера?» – спросила Джессика, нахмурившись, будто ей уже осточертел Джошуа. «Продай ее, вот и появятся у тебя деньги». Джошуа решительно помотал головой, промолвив: «Нет, я не стану трогать камеру, хоть я и не знаю, сколько она сейчас стоит, но уверен, в будущем она еще вырастет в цене». Он с улыбкой обнял Ван Яна за плечи, заявив: «Знаешь, это легендарная вещь, читал, что пишут в интернете. Пишут, что у тебя даже одного Оскара нет, зато в будущем ты получишь награду, еще и станешь самым молодым лауреатом. Вот когда этот момент настанет, тогда и продам камеру». «Да ты, я погляжу, у нас бизнесмен», — усмехнулась Джессика, поставив пакет с фотографиями возле шкафа. «Джошуа, тебе лучше пойти поучиться у папы ведению бизнеса по недвижимости». Джошуа бессильно оперся о спинку дивана, простонав: «А-а, пощади меня, это не моя мечта». Он воодушевленно помахал кулаками. Как говорилось в фильме Яна, если есть мечта, оберегай ее, а моя мечта – это стать хорошим актером. «Ага, так оно и есть», – Джессика со смехом промолвила. «Да ладно, хватит выделываться». Ван Ян, глядя на решительного Джошуа, вдруг улыбнулся и произнес: «Дружище, у меня есть для тебя вариант, как подзаработать денег и при этом осуществить свою мечту. Интересует?» В глазах Джошуа загорелся огонек. Он осведомился: «Что, дашь мне главную роль в фильме?» Ван Ян покачал головой: «Такого пока не планирую, но скоро начнутся съемки Джуна. Я уже как-то говорил тебе, что ты бы мог сыграть там школьника. Если хочешь заработать побольше, можешь также выполнять мелкие поручения в съемочной группе». «Ох, крохотная роль, разнорабочий». Джошуа стиснул зубы и в следующий миг выкрикнул: «Ладно, я готов, чувак, дай мне работу». Ван Ян похлопал его по плечу и улыбнулся Джессике. Та с веселой улыбкой промолвила: «Беги к своей мечте, Джошуа, я буду наблюдать. Но, Ян, ты бы не мог отложить съемки, пока не закончится игра НБА. В финал вот-вот должны пройти Лейкерс». Глава 92. Возвращение Джуна. Flame Films на своем официальном сайте опубликовала программу выхода двух фильмов на второе полугодие. Сперва покажут «Помни». Этот фильм, заработавший на фестивале Sundance награду за лучший сценарий, выйдет в ограниченный прокат на Хэллоуин. Это было ожидаемо. Когда Flame Films приобрела «Помни» за рекордные 8 миллионов, СМИ и кинокомпании поняли, что картина непременно окажется на больших экранах. Ван Ян считал сокровищем этот запутанный психологический триллер. Среди рядовых киноманов было немало тех, кто ждал выхода «Помни», но не потому, что режиссером являлся Кристофер Нолан, который практически не пользовался известностью, а потому, что этому фильму придавали большое значение Flame Films и Ван Ян, вдобавок имелась награда кинофестиваля за лучший сценарий. Отсюда и сложилось мнение, что, возможно, это и впрямь неплохая картина. Но Flame Films не раскрыла никаких подробностей сюжета «Помни». На недавно созданном сайте фильма имелся лишь пазл, в который можно было сыграть онлайн. Фотографии, которые требовалось собрать, служили кадрами из фильма. Это придавало еще больше мистичности данной картине. Но чему по-настоящему СМИ уделяли внимание, что действительно будоражило киноманов и что заставляло крупные кинокомпании насторожиться, так это второй пункт программы Flame Films – Джуна, производством которой Ван Ян уже давно хотел заняться. Он выступит в качестве продюсера, режиссера и сценариста. Фильм выйдет в этом году на Рождество. Flame Films по-прежнему не огласила имя исполнительницы главной роли, но Ван Ян раскрыл некоторые детали сюжета Джуна. Это драма о подростковой беременности. Джуна – 16-летняя школьница, которая забеременела. Так начинается история. Волшебный юноша полон энтузиазма. Так писала в своем репортаже газета Los Angeles Times. Едва началась третья неделя проката в погоне за счастьем, как этот мальчик уже готовится снимать следующий фильм, а именно Джуна, анонсированную еще до съемок в погоне за счастьем. Скорость производства его фильмов поразительна, но, пожалуй, именно потому юноша и волшебный. После просмотра в погоне за счастьем можно на время отбросить подозрения, что им руководит импульсивность. Стоит отметить, что он объявил о своих планах на Джуна еще в июле прошлого года. Тогда он ради поиска исполнительницы роли Джуна проверил несколько тысяч девушек. В конечном счете вышло официальное заявление, что из-за проблем с кандидатурой на главную роль съемки откладываются. А сейчас он, очевидно, уже нашел нужную девушку, хотя мы пока не знаем, кто это. Еще больше, чем кандидатурой на роль Джуна, и журналисты, и киноманы интересовались заявленным Ван Яном сюжетом. Драма о подростковой беременности. Так это не молодежная романтическая история, не веселая комедия, как американский пирог. Оказывается, это история про беременную школьницу. Все знали, что это по умолчанию запретная тема, что это неблагодарное дело, здесь даже невозможно привести удачных примеров, что собрался снимать 20-летний волшебный юноша, что он собрался рассказать. Редактор статьи в Лос-Анджелес Таймс прокомментировал: похоже, эта новость всех шокировала, но, по правде говоря, я уже давно предвидел нечто подобное. Волшебный юноша своей картиной «В погоне за счастьем» доказал, что его режиссерские способности выходят за рамки его возраста, и показал свое стремление к драме. Он уже больше не режиссер подростковых фильмов. С тех пор, как он отказался ставить классный мюзикл 2 и объявил о намерении снять «В погоне за счастьем» и Джуна, можно было разглядеть эту идею. «Я больше не стану снимать обычные молодежные истории, я собираюсь снять нечто более серьезное и сложное. Он очень амбициозный молодой человек, но сумеет ли Ван Ян снять хорошо? Получится ли Джуна высококачественным фильмом?» На этот счет журналисты не решались давать прогнозы, лишь заявили, что ждут выхода картины, и намекнули, что данная тема весьма сложная. В интернете же киноманы могли говорить без стеснения. Они были взбудоражены и возлагали надежды на Джуна, считая, что чем выше сложность, тем лучше, поскольку это как раз в духе волшебного юноши. Угадайте, каким будет фильм Джуна? Подростковая беременность – серьезная тема, значит, будет серьезный, нравоучительный фильм. Нам расскажут, что нужно пользоваться презервативом во время занятий любовью, или что подросткам нельзя заниматься любовью. Этот популярный пост собрал довольно много комментариев. Я так не считаю, у него в старшей школе была девушка. Возможно, Джуна, история его школьной жизни, но мы что-то не видели, чтобы у него был внебрачный ребенок, значит, это история про поддержку абортов. Приятель, это точно невозможно, разве что волшебный юноша в самом деле спятил. Я категорически против абортов. Если волшебный юноша выступит за, он мне разонравится. В этом и заключается сложность сюжета про подростковую беременность. Стоит упомянуть эту тему, как человек сразу задумывается об аборте, о том, полезен ли аборт и законен ли он. Если ты выразишь свою точку зрения, то вызовешь недовольство у половины людей, поэтому это неблагодарное занятие. Вот почему до сих пор не было успешных фильмов с таким сюжетом. В апреле нынешнего года 20-х Центура Фокс выпустила редкий фильм про подростковую беременность «Там, где сердце». Бюджет составил 15 миллионов. В первую неделю показ состоялся в 2437 кинотеатрах. К настоящему времени было заработано 18 миллионов. Судя по результатам кассовых сборов, фильм провалился. Но он получил неплохие отзывы, потому что лишь поверхностно касался темы беременности и тем более не выражал никакой точки зрения насчет аборта. Его история концентрировалась на доброй и упорной главной героине Навали, которая научилась находить прекрасное. Беременность лишь служила завязкой сюжета. Спустя более 10 минут после начала фильма Натали рожает. Спустя еще примерно 10 минут ребенку, которого она воспитывает, уже больше 3 лет. Затем Натали вместе со своим ребенком гонится за своей любовью и счастьем. Таков сюжет «Там, где сердце». Следовательно, Джуна будет примерно таким же фильмом. Если да, тогда за счет чего Джуна совершит чудо? Фанаты Ван Яна пребывали в небывалом ожидании и в то же время испытывали некоторое беспокойство. Ван Ян не раскрыл больше никаких сведений о Джуна, но не собирался сохранять полную таинственность. Краткий сюжет раскроется постепенно, поэтапно, чтобы поддержать интерес киноманов к фильму. А сейчас Джуна не испытывала недостатка во внимании. Если огласить, что Натали Портман исполнит главную роль, пожалуй, вся желтая пресса взорвется от такой сенсации, а у Ван Яна в последнее время и так хватало хлопот. Он не хотел, чтобы его отвлекали какие-то сплетни, поэтому он ждал, когда будут подобраны остальные актеры, чтобы потом сразу объявить весь актерский состав. Рэйчел, «Ты в порядке?» – спросил в мобильник Ван Ян, лежа на диване и уставившись на стоявшую на чайном столике награду в форме золотого стакана с попкорном. «Простуда проходит», – Рэйчел тихо агакнула, ответив. «Спасибо, ничего серьезного, скоро поправлюсь». Прошлым вечером состоялась 9-я церемония вручения премии МТВ. Это была международная кинопремия, организуемая Всемирной музыкальной телевизионной сетью МТВ. В отличие от «Золотого глобуса» и «Оскара», победителей определяла не жюри, а обычные зрители путем голосования. Поэтому классный мюзикл стал большим фаворитом премии МТВ, попав в 5 номинаций. Лучший фильм, лучшая мужская роль, Том Уэллинг, лучшая женская роль, Джессика Альба, лучшая музыка, лучшая сцена. Ван Ян, Джессика, Том и Закари, получив приглашение, посетили церемонию, но Рэйчел, которую тоже пригласили, не пришла, сославшись на сильную простуду. Премия МТВ закончилась под радостный шум публики, лучшим фильмом стала «Матрица», а классный мюзикл смог заработать лишь один золотой стакан с попкорном за лучшую музыку. Вот и славно, улыбнулся Ван Ян и, расслышав, что у нее довольно бодрый голос, спросил. «Кстати, Рэйчел, я планирую снимать Джуна в Торонто. Можешь посоветовать какие-нибудь красивые поселки сельского типа?» Он, закрыв глаза и задумавшись, описывал. «Там тихо, здания в основном представляют из себя двухэтажные деревянные дома, повсюду деревья и живописные виды. Торонто был выбран в качестве места проведения съемок не только из-за тамошнего климата и пейзажей, которые соответствовали требованиям фильма, но и, что важнее всего, из-за финансового положения компании. На банковском счету Flame Films практически не осталось средств, поэтому приходилось экономить деньги. После того, как в мире было распродано около 7 миллионов CD с саундтреком классного мюзикла и примерно 12 миллионов DVD с самим фильмом, уже несколько раз делались скидки и снижалась цена. Сейчас продажи уже не шли. Из той огромной суммы, что принесла картина, 100 миллионов ушло на приобретение Blue Sky Studios, 20 миллионов – на рекламную кампанию классного мюзикла 2, 60 миллионов – на производство и пиар в погоне за счастьем, 8 миллионов – на покупку «Помни». Еще приходилось выплачивать сотрудникам компании зарплату и премию, также требовалось планово закупать авторские права на кое-какие старые фильмы для расширения своего кинохранилища, увеличивать масштабы компании и осваивать новые услуги в Северной Америке и за границей. В результате всего этого и израсходовались полученные деньги. Банковский счет почти на нуле, это вовсе не здоровая финансовая ситуация. Если какой-то проинвестированный проект провалится и не окупится, то компания в лучшем случае потерпит серьезные убытки, в худшем – повязнет в долгах. Марк Стрэнг не желал этого допустить и многократно упрашивал Ван Яна привлечь инвестиции других компаний, например, Lionsgate, которая всегда искала сотрудничество. Тогда бы удалось снизить риски. Но Ван Ян вечно отвечал отказом, пока не видя в этом необходимости. Однако доход от проката в погоне за счастьем можно будет получить лишь через некоторое время. Что уж тут говорить о классном мюзикле 2, который выйдет только в августе. Да и то неизвестно, окажется ли фильм успешным. Поэтому бюджет Джуна составил всего 15 миллионов, из которых 7,3 миллиона ушло на гонорары Натали Портман и Майкла Питта, а оставшиеся 7,7 миллиона, с одной стороны, должны были пойти на оклад других членов съемочной группы. Тут сложно было сэкономить деньги, пусть даже Ван Ян и выделил для себя всего $1 в качестве оплаты труда. С другой стороны, еще необходимо было заплатить за аппаратуру, пленку, наем разнорабочих. А вот здесь можно было сберечь часть средств. Нельзя сказать, что в Канаде пленка стояла намного дешевле, зато зарплата разнорабочих и массовки была намного ниже, чем в США. К тому же проводилась льготная политика по отношению к киносъемкам, что позволяло фильму сократить большие налоговые суммы. По сравнению со съемками в США, затраты можно было снизить примерно на 15-20%. Учитывая нынешнюю ситуацию Flame Films, существовало два варианта. Либо отложить производство Джуна, дождаться дохода от «В погоне за счастьем» и только потом приступать к съемкам, либо экономно проводить съемки. А поскольку Канада не повлияет на качество фильма, Ван Ян выбрал последний вариант. О, а еще должна быть маленькая, но вместе с тем красивая старшая школа, ворочаясь на диване, продолжал увлеченно рассказывать Ван Ян. Не обязательно такая же шикарная, как восточная школа, нет никаких школьных автобусов, ученики добираются на велосипедах. «Нет, я не знаю», – неожиданно перебила его Рэйчел. «Я не знаю, Ян, я не понимаю твоих описаний, у меня что-то кружится голова, надо бы лечь спать». Ван Ян был ошеломлен, даже подумал, что у него слуховая галлюцинация. Ему показалось, будто Рэйчел опять вдруг враждебно настроилась против него, но разве они уже не поладили? Пусть их отношения уже не будут такими же, как давным-давно, они ведь могли периодически общаться как обычные друзья, а сейчас, может, у нее просто испортилось настроение из-за болезни? Изначально планировалось, что она споет и станцует на церемонии вручения премии МТВ. Ван Ян, кивнув, сказал: «Ладно, береги себя. Знаешь, скоро начнется рекламная кампания классного мюзикла 2. Без тебя она не сработает». С этими словами он хихикнул. «Ага, обязательно позабочусь о себе. Пока». Едва Рэйчел договорила, как моментально повесила трубку. В мобильнике раздались короткие гудки. Ван Ян, говоря «пока», внезапно о чем-то подумал и тут же изумленно и озадаченно нахмурился. Почему она не гнусавила? Голос у Рэйчел был тихий, но совершенно не гнусавый. Ван Ян изумился, потому что в прошлый раз при легкой простуде Рэйчел разговаривала очень гнусаво, а сейчас при сильной простуде. «Эй, ты же не Шерлок Холмс, и на самом деле ты не посещал лекции в медучилище Южно-Калифорнийского университета». С усмешкой покачал головой Ван Ян, взял с чайного столика толстую книгу под названием «Справочник по беременности» и продолжил чтение. Не только Натали Портман должна была понять Джуна и создать соответствующий образ. Ван Ян тоже обязан был разбираться в поведении Джуна, знать, с чем она столкнется во время беременности, какие конкретные перемены произойдут с ее телом. Только тогда он сможет понять подростковую беременность, понять, как может происходить личностная трансформация Джуна. Тем самым он будет лучше контролировать данную историю. Поэтому, начиная с того момента, как был утвержден проект Джуна, он накупил множество подобных книг. «Психология беременности», «Энциклопедия беременности», «Как стать счастливой беременной». В течение почти года он с небольшими перерывами читал эту литературу и сейчас стал настоящим знатоком по беременности. Если бы Джессика внезапно забеременела, он бы не растерялся, даже, пожалуй, мог бы принять роды, хотя это уже было бы излишним и рискованным делом. А помимо познавательной литературы, Ван Ян также читал книги со сленгом и шутками. Крутость и неординарность девочки Джуна проявляется в ее поведении, где важную роль играет ее манера речи. Ее высказывания должны быть интересными и оригинальными, причем настолько, что способны стать крылатыми фразами, которые часто будут употребляться как в повседневной жизни, так и в интернете. Но многие реплики из оригинального фильма не годились. Отчасти это было связано с внесенными изменениями в сюжет. Но, что более важно, многие люди просто не поймут, о чем идет речь. Например, что такое блог во фразе «ханистоблог». Когда Ван Ян случайно наткнулся на сайт «Блоггер», то наконец понял, что такое блог, и осознал, что смысл фразы заключается в следующем. «Буду честен с блогом, это правда». Это разновидность фразы «ханистогод». Люди должны говорить Богу правду, а основная цель блога заключается в том, чтобы сообщать людям правду. Отсюда и возникла фраза «ханистоблог». Джуна должна вести за собой тренды и сама соответствовать трендам. Ей нельзя игнорировать слова и фразы, которые популярны среди современной молодежи. К счастью, Ван Ян и сам являлся частью молодежи и пока не рисковал показаться отставшим. Тогда каким образом Джуна вести за собой тренды? Для этого Ван Ян и читал литературу с молодежным сленгом и шутками, откуда мог черпать вдохновение и идеи придумывать свои занимательные словосочетания и шутки. Иногда он обсуждал это с Натали, например, как-то попросил ее с точки зрения психологии проанализировать, смешная ли у него шутка. Та ответила, что с точки зрения психологии, это совсем не смешно, это всего лишь ловушка, вызывающая некую реакцию в организме, но, с точки зрения Натали, это умора. В течение почти года, пока Ван Ян занимался производством в погоне за счастьем и размышлял над Джуна, у него появилось много новых идей, сценарий становился все толще, реплики тоже без конца преображались. Он собирался снять все, что ему хочется, а затем на стадии монтажа из полученного материала изготовить 120-минутный фильм. «Лучшим местом для зачатия служит теплый, уютный дом», — читал Ван Ян справочник по беременности, как в этот момент на него что-то нашло. Он, поглощенный какими-то мыслями, рассеянно полистал книгу, после чего убрал ее, взял мобильник, набрал один номер и ласково произнес: «Добрый вечер, любимая. Почему бы тебе не навестить меня? Я соскучился по тебе». Джессика весело засмеялась, сладко промолвив: «Ты прилипчивее, чем Дэнни. Мы же утром виделись». Она собиралась сказать что-то еще, как вдруг поняла его истинные намерения и произнесла: «О, сейчас не вариант, я не хочу». Ван Ян кашлянул, сказав: «Не хочешь чего? Не пойми меня неправильно, я просто хочу обсудить с тобой кое-что касаемо беременности». Джессика рассмеялась: «Хочешь обсудить, как мне забеременеть? Ян, этим вечером не получится». Ван Ян невольно захохотал, полагая, что стоит ему раззадорить ее, и она согласится. Он с улыбкой сказал: «Эй, почему ты думаешь только о вещах с рейтингом NC-17? Я говорю тебе, это вообще-то серьезная тема». Он поразмыслил и всерьез сказал: «Я хотел узнать, что ты чувствовала и думала, когда мы в прошлом году сели в автомобиль с твоим тестом и я сообщил, что результат положительный». Не дожидаясь ее ответа, он добавил: «У меня еще много всяких вопросов, поэтому, пожалуйста, приходи ко мне. Можно и по телефону все обсудить», по-прежнему уперто ответила Джессика. Ван Ян нервно закатил глаза, затем усмехнулся и зловещим голосом заявил: «Если ты ко мне не придешь, тогда я сам к тебе приду». Из телефона донесся смех Джессики: «Ага, жду тебя. Я сейчас же приду. До встречи». Ван Ян отключил связь, ощутив некий внутренний порыв. Он резко спрыгнул с дивана, надел шлепанцы, вышел из дома и бросился в сторону дома Джессики. Освещаемый лунным сиянием, он пробежал по аллее, мимо маленького фонтана. Дистанция в несколько сотен метров была преодолена чуть ли не в одно мгновение. Когда он увидел большой ярко освещенный дом, то, слегка задыхаясь, улыбнулся, неторопливо подошел к лужайке, встал сбоку дома и посмотрел на светлое окно на втором этаже. Там располагалась комната Джессики. Ван Ян, сложив руки перед ртом, тихо прикрикнул: «Эй, Джульетта, это я, Ромео. Эй, Джульетта». Неожиданно из дома донесся лай Дэнни, в окне появился силуэт Джессики. Она, опустив голову, взглянула вниз и тотчас приняла изумленный и в то же время веселый вид. «Ян, ты и вправду пришел». Ван Ян развел руками, сказав: «Как видишь». Он, осматриваясь сторонам, с улыбкой произнес: «Как бы мне к тебе забраться? Джульетта, есть что-нибудь типа веревки? Скинь мне». «Эх, как же я сейчас завидую Человеку-пауку». Джессика, упершись локтями в подоконник и уткнувшись подбородком в ладони, с улыбкой наблюдала за беспомощностью Ван Яна. Она промолвила: «Забыл, тебе не нужны веревка и паутина, ты же можешь просто залететь ко мне, Супермен». Ван Ян, выпятив грудь и уперев руки в бока, кивнул: «Спасибо, что напомнила. Я Супермен, вот только мне нужна телефонная будка, а еще красные трусы, не с места. Ты у меня под прицелом». В этот момент сзади раздался суровый голос. Это был Марк Альба. Он крикнул: «Если не хочешь получить пулю, подними руки». «Плохо дело». Ван Ян медленно поднял руки, сказав: «Спокойнее, мистер Альба, это я, Ян». Джессика тоже напряглась и поспешила выкрикнуть: «Боже, папа, это Ян, это Ян». «Я в курсе, что это он», спокойно ответил Марк. Ван Ян тут же оцепенел. «Что?» Он обернулся и увидел Марка с пустыми руками. «Где же оружие?» Ван Ян, потирая лоб, с улыбкой спросил: «Мистер Альба, вы точно мистер Альба?» Джессика, вытянув шею, присмотрелась и беспомощно вымолвила: «Папа, зачем ты так шутишь? Ты меня до смерти напугал». Марк разразился смехом. Ему уже давно хотелось хорошенько вмазать этому мальчишке, но, раз избить не получалось, он сейчас хотя бы напугал его, что тоже можно было считать взбучкой. Марк подошел к Ван Яну и похлопал его по плечу, приглушенным голосом сказав: «Парень, ты разве не любишь шутить? Красные трусы?» Он, глядя прямо Ван Яну в глаза, произнес: «Не безобразничай на моей территории, иначе не посмотрю, что ты Супермен, и отлуплю тебя». Ван Ян пожал плечами и улыбнулся: «Хорошо, ваша территория, вы тут главный». Повалившись на кровать в девичьей спальне, Ван Ян выдохнул и, уставившись на одетую в майку и шорты Джессику, произнес: «Еще чуть-чуть, и правда стал бы Ромео. Джесси, сегодня я узнал твоего папу с новой стороны». Скрестившая руки на груди Джессика со смехом сказала: «До сих пор хочешь обсудить беременность?» Ван Ян, скользнув взглядом по ее стройным, сексуальным ножкам, все же произнес: «Нет, хоть и сильно хочется обсудить, Но да ладно, здесь не моя территория. Он вдруг подумал, может, им начать жить вместе, несмотря на то, что католичество запрещает совместное проживание, оно не разрешает еще много чего, например, добрачную половую связь. Но в настоящий момент у Ван Яна не было денег, чтобы купить большой дом, вдобавок скоро придется поехать в Торонто снимать Джуна. Все-таки лучше дождаться, когда появятся деньги, а дальше уже думать. Ну, ты сам отказался, Джессика, хихикая, подошла к кровати, нагнулась и поцеловала его, затем уселась, взяла с тумбочки киножурнал и стала произвольно просматривать его. Ван Ян с закрытыми глазами прошептал, тоже сгодится, завтра еще предстоит провести кастинг, надо бы хорошенько отдохнуть. Джесси, можно я заночую тут? Джессика, проигнорировав вопрос, похлопала его по колену и серьезным тоном спросила, Ян, что если я сыграю подругу Джуна Лию, я могу поучаствовать в кастинге? Ван Ян открыл глаза и, посмотрев на нее, покачал головой. По внешности годишься, а вот по типажу не подходишь. Вы с Лией два абсолютно разных человека, тем более ты слишком сильно будешь привлекать к себе внимание. Если бы во всех сценах Лия присутствовала одна, возможно, Джессика и подошла бы на эту роль. Но если они с Натали Портман будут играть близких подруг, то чисто внешне между ними не будет никакой химии. А еще тебе надо рекламировать классный мюзикл 2, так ведь? Добавил Ван Ян, но, понимая, что она чувствует, утешил. Джессика, у нас еще будет возможность вместе снять кино. По лицу Джессики проскользнуло разочарование. Она со слабой улыбкой вымолвила. Угу, ничего, я понимаю.